Глава 19. Мобилизовав всю наличную живую силу, они ворвались одновременно через обе двери, выплеснув перед собой воду из ведер. Поначалу служители сконцентрировались на огне и, справившись с ним, начали крушить всех, кто попался им под руку. Проникнув в палату, они первым делом бросились вытаскивать из нее павших товарищей. Расслабляться было рано. Благополучный исход оставался под вопросом. Дым причинил мне вреда больше, чем можно было ожидать. Когда меня вытащили наружу, и я решил, что настало время исчезнуть, мои ноги заявили решительное «нет». «Не поднимайтесь, вы еще не полностью оправились». Чтобы не выдать себя, я не стал смотреть вверх. Мои друзья, валяющиеся рядом, повинуясь инстинктивной мудрости психов, последовали моему примеру. Настоящая команда единомышленников. В коридоре лежало больше 12 человек, большинство — обитатели палаты. Остальные мои соратники пали под ударами сил вторжения. Ко мне обратилась хозяйка очаровательных ножек. «Прежде всего, избавьтесь от дыма в легких», — посоветовала она. Не поворачиваясь, я откашлялся и произвел еще ряд звуков. Она отошла, видимо, позаботиться о других, подающих признаки жизни. «Врач — женщина. Что вы на это скажете?» Мне не доводилось слыхивать о таком. Впрочем, почему бы и нет? Я отполз к стене и, опершись спиной, начал потихоньку вставать на ноги. Одновременно, подняв голову, я стал отыскивать путь к спасению. В глазах все двоилось, когда я пытался изучить окружающую обстановку сквозь льющиеся слезы. Вновь почувствовав под собой ноги, я попрактиковался в искусстве стоять без помощи верхних конечностей. Пока я приходил в себя, избранный мною путь к спасению еще не был перекрыт. Оттолкнувшись от стены, я поволочился к выходу. Где-то далеко-далеко у горизонта, футах в 20 от меня была дверь, выходящая на лестничную клетку. Из-за двери доносился такой шум, будто там совокуплялась по меньшей мере дюжина громовых ящеров. Я не стал раздумывать о причинах шума. Все равно бестолку. Раздумывать было нечем, мозгов не осталось. То, что от них сохранилось, целиком заполняла одна мысль — прочь отсюда. Я ковылял к цели, даже ни разу не упав по-настоящему, когда она, владелица дивных ножек, перехватила меня. «Что вы делаете? Я же вам сказала...» «О!» Я расплылся в своей самой обаятельной улыбке. «Ого!» «Боже мой! Не надо дергаться! Я самый обыкновенный городской парнишка!» Возможно, она не слышала меня из-за шума на лестничной клетке. Может быть, ей помешали крики и гам, царящие в зале и палате. Так или иначе, она моего намека не поняла. Закудахтала и завыла, словно ее действительно собирался похитить какой-то псих. Я схватил ее за руку больше для того, чтобы не свалиться, заметив про себя, что имею дело с блондинкой. Это, кстати, один из моих самых любимых окрасов. Но мне не доставало сил, чтобы довести это до ее сведения. Кровотечение давно прекратилось, но с головой по-прежнему было неладно. Отравление дымом вовсе не способствует улучшению здоровья. «Уймитесь!» — рявкнул я. «Мы немного прогуляемся, сестренка. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал, но все же это не главная забота, ясно? Если продолжите свое вытье...» Обладательница ножек заткнулась. Кроме красивых нижних конечностей, она владела голубыми глазками, тоже очень симпатичными. И примилой головкой. Сейчас головка отчаянно кивала, соглашаясь со мной. «Я освобожу вас у выхода на улицу. Возможно. Если будете вести себя достойно и не сделаете попытки причинить мне новые неприятности». «Отлично сказано, Гаррет. Все же твое происхождение иногда сказывается». Но я был готов вспыхнуть в любую секунду. Надеюсь, она будет хорошей девочкой и вспыхивать мне не придется. «Вспышка означает пламя. Забудь о пламени, Гаррет. Пламя означает дым, а ты надышался им сегодня на всю оставшуюся жизнь». Я прижался к женщине, как будто она была моей милашкой. «Мне нужна ваша помощь». «Да чего же у тебя черное сердце, Гаррет? Но пусть это останется твоей единственной любовной встречей». Она вновь согласно кивнула и тут же сделала мне подножку. «Противная девчонка». Мы оба упали. И в этот момент через дверь, ведущую на лестничную клетку, ворвалась моя подружка Торнадо, разбрасывая по пути еще оставшихся в деле служителей. «Чтоб ты сдох, Гаррет! Я вламываюсь сюда, чтобы спасти твою шкуру, «И что же вижу? Ты изготовился трахнуть какую-то девку на глазах у всего мира!» С этими словами она схватила меня за воротник и оторвала от моей последней мечты, которая после падения оказалась подо мной. Поставив меня на ноги, торнадо принялась молотить пузатого и волосатого служителя, который, очевидно, требовал от нее соблюдать правила выписки пациента. Между ударами она приговаривала: «Я всегда должна быть у тебя на первом месте, Гаррет!» Не имело смысла объяснять, кто здесь кого повалил. С торнадой в объяснения не пускаются. Она существует в созданных ею самой реалиях. Пока торнадо забавлялась с волосатым служителем, я спросил у дамы доктора: «Что же такая милая девушка делает в подобном заведении?» Она не ответила, хотя я извинился за то, что обращался с ней несколько грубовато. «Ради всего святого, Гаррет, кончай разводить болтовню! Нам надо сваливать!» Я последовал совету торнадо, поскольку она схватила меня за руку и поволокла за собой. Мы двинулись вниз по лестнице, время от времени спотыкаясь о стонущих служителей. Торнадо пронеслась здесь, как стихийное бедствие. «Надеюсь, я не доставил вам слишком много беспокойства», — пробубнил я, таща в свою очередь за собой милого доктора. «Увы, я не могу здесь задерживаться только потому, что этого хочет некий тип, которому я наступил на мозоль». Я придал лицу мрачное выражение и добавил: «Когда я прихвачу его, то добьюсь, чтобы он сделал солидное пожертвование в пользу больницы. Во всяком случае, достаточное, чтобы покрыть убытки». Торнадо не замедляла шага и не отпускала меня. Обладательница ножек наконец заговорила: «Вы это серьезно?» «Он всегда серьезен, когда ему хочется кого-нибудь трахнуть», — пробурчала торнадо. Как я, так и моя новая подруга проигнорировали этот выпад. «Да, вполне серьезен. Моя работа — разыскивать для клиентов людей и предметы. Только сегодня утром одна леди с холма поручила мне найти ее дочь. Я едва успел приступить к делу, как на меня напала банда негодяев. Придя в себя и увидев вас, я решил, что уже умер и попал в рай, населенный ангелами. Меня смущало лишь то, что страшно болела голова. В раю такого быть не могло». «Я, дуреха, рисковала жизнью ради такого гада», — проворчала торнадо. «Сейчас твоя головка заболит еще сильнее». Леди Док одарила меня таким взглядом, словно она хочет мне верить. «Он густо мажет мед, правда?» — все-таки спросила она. «Разбрасывает навозной лопатой», — пробурчала торнадо, возвращаясь к своей невежественной деревенской сущности. «Увы, никому не дано из грязи в князи. Если у вас возникнет потребность встретиться со мной, отправляйтесь прямиком на Макунада-стрит. Спросите там, где живет покойник». Дама ответила мне слабой улыбкой: «Возможно, я так и поступлю. Не исключено. Посмотрим, что из этого выйдет». «Фейерверк чувств. Настоящий фейерверк, поверьте». «Сохрани себя для семейной жизни, милый», — предложила торнадо. «А то для жены ничего не останется». Улыбка исчезла с лица доктора. «Невозможно завоевать их всех. Особенно, когда ваши же друзья начинают мешать вашим играм». Мы вышли на улицу у фасада Блетсо. Я попытался устремиться в ночь быстрой иноходью, желая исчезнуть прежде, чем здесь появятся служители лечебницы в мстительном расположении духа. Когда мы отдалились на несколько шагов, торнадо заметила: «Мне редко доводилось видеть тебя в столь недостойном положении, Гаррет. И когда ты только остановишься?» Я бросил взгляд на Блетсо. Больница была еще совсем рядом, и один ее абрис заставлял меня содрогаться. «Нам надо смываться, пока не началось преследование». «Ты полагаешь, они не знают, где тебя искать? Ты назвал этой девке свой адрес». «Поосторожнее. Ты говоришь о моей единственной подлинной любви. Она никогда не предаст меня». Я не дал торнадо заметить моих скрещенных пальцев. «А ты думаешь, они действительно станут искать тебя?» — сменила она тему. «Сейчас вряд ли. Любое их действие привлечет внимание, чего они не могут себе позволить». Но вслух я ничего не сказал, лишь пожал плечами. Очень удобный, ни к чему не обязывающий жест.